Глава 18. С координатами Елитара слегка ошиблась. Портал вывел нас почти у самого леса, а не на берег, к воде. А ведь, казалось бы, чего проще, учитывая ее возможности и способности. Тем более, дотронувшись до моей головы закованной в металл ладошкой, она в наглую считала все мои воспоминания за прошедшие сутки. Хотя важным был только лишь последний час, до того момента, как мы с Зуровалом вломились в комнату богини. «Нам?» — произнес я, осматриваясь. «Туда». И уже тише добавил. «Кажется, туда». Древняя кивнула и, взяв меня за руку, в мгновение ока просто перенеслась на нужное расстояние. «И где они?» — спросила Елитара. «Должны были быть здесь», — пробурчал я, так и найдя следы Дезрэля и Айриль на песке. «Проклятие! Ну говорил же, никуда не уходить!» Следы вели в сторону посёлка. «М?» — вопросительно посмотрела на меня древняя богиня. «Не знаю, почему они покинули пляж, но, думаю, на то у них была веская причина. Идем, там поселок местных жителей. Следы ведут в ту сторону». «Зачем идти?» — дернула она меня обратно за руку. Доля секунды, и мы снова преодолели расстояние почти до горизонта. Затем, по моему указанию, к лесу, так как я все же не настолько крутой охотник, чтобы найти следы на гальке и ракушках. А потом еще раз до... тут раньше был ров», — задумчиво сказал я. «И мостик. И забор». Но сейчас ров был засыпан кучей гниющего мусора, среди которого вполне угадывались обломки досок, да и сам поселок представлял собой жалкое зрелище. Упавшая на бок сторожевая башенка, которой я не припомню в свое прошлое посещение этого поселка, развалившиеся и заросшие травой, кустарниками и лианами бревенчатые домишки, разрушенная каменная кузня и повсюду следы довольно-таки давнего сражения. Поселок явно был атакован снаружи, а затем и вовсе уничтожен, возможно, даже со всеми местными жителями. К слову, нам повезло, и эльфы обнаружились дальше, почти в самом центре поселка. Да не одни. «Кто это?» — спросила Елитара, указывая на тройку одетых в алые рясы фигур, одна из которых точно принадлежала ребенку и шестерку воинов в грязно-серых доспехах. Все они явно действовали заодно. «В рясах ордаловцы, остальных не знаю». «Убить?» — совершенно серьезно спросила Елитара. «Сразу всех?» — удивился я. Богиня спокойно кивнула и пояснила. «Жрецов среди них нет, как и подходящих под аватару, а простые смертные мне не противники. А может, просто вырубить?» «Больше мороки!» И мне показалось, или она на мгновение кровожадно улыбнулась. «Проще сразу остановить 9 людских сердец, чем заставить их уснуть против воли. Жестоко же! Тем более с ними ребенок!» — возмутился я. «Да и, судя по всему, Дезрэль и Айриль с ними добровольно пошли. На них нет веревок или кандалов. Зато есть ошейники. Рабские!» — зловредно уточнила богиня. «Но я и так понял, что не для красоты. И это мне очень не понравилось, всколыхнув давние воспоминания, чего, видимо, и добивалась древняя». «Делай», — вздохнул я, отворачиваясь. «Готово», — почти сразу же отозвалась Елитара. «И не косись так на меня. Поверь, я отлично знаю цену жизни простых смертных. Но на ордаловцах метка незнакомого мне бога, а на тех воинах — Аирноса, моего. Хотя нет, уже нашего врага. И если они союзники, значит, сам понимаешь, их подданные опасны не только для меня, но и для тебя тоже». «И можно так любое число врагов убить?» — спросил я у богини, когда мы направились к стоящим в растерянности эльфам, чья воля была подавлена рабскими магическими ошейниками, подобными Ансеррану. Это, кстати, был ничуть не праздный вопрос. Я мало знал о богах, и любые крупицы информации были для меня очень важны. Вот как начнется бой двух армий, и появится кто-то равный Радону по силе или сам Радон. Что от него ждать? Сумеет ли он одним своим появлением перевесить чашу весов? Или же, несмотря на божественное происхождение, это будет каплей в море? «Если бы», — сокрушенно вздохнула та. «Максимум под сотню, а потом на сутки можно обо мне забыть. Проще массовый портал для перемещения армии создать, чем одной мыслью убить множество разумных. Ограничения, Крейбен. Все мироздание держится на законах и правилах. И чем могущественнее сущности, тем они строже и жестче. Богам можно вмешиваться в жизнь простых смертных. Можно одаривать избранных и помогать просящим. Но нельзя убивать их направо и налево сотнями и тысячами, если не хочется потом дни, недели, а то и месяцы прятаться по углам, словно полудохлая крыса. Зато никто не запрещает дать жрецу подобную силу и просто направлять его в нужную сторону. чем и занимается Радон и Вигор. К слову о них обоих. Раньше новые боги никогда не стремились обрести плоть и жить наравне с обычными разумными. Для рожденных под небом иного плана реальности это было намного сложнее, чем для нас, древних. А вот мы привыкли к подобному. Единение со всеми планами бытия и миром Нории в целом. Возможность собирать энергию в любом виде и состоянии, даже без подпитки из астрала. А вот им после перехода было намного сложнее приспособиться. Ведь там основные потоки энергии шли от паствы и жрецов. И чем сильнее была их вера в своего покровителя, тем больше ее передавалось. Так что далеко не сразу они научились использовать астрал. А сейчас и вовсе питается жизненными силами умирающих в мучениях разумных. Заметив я, мысленно отметив для себя, что Елитара говорит обо всем этом как само собой разумеющемся. Да, я в курсе. И это пугает. Конечно, так или иначе, все мы собираем из окружающего пространства самую разную энергию. Но существовать только за счет потоков, высвобождающихся во время смерти разумных, не знаю. Елитара пожала плечами. Мироздание давно уже должно было их развеять и сбросить в небытие. Но они живы, и мало того, сильнее других богов. Возможно, на это как-то повлияла та самая катастрофа, что заперла вас, игроков, в Нории. Или, кажется мне, они никак не связаны с Аури. Да, он был силен. Он был сильнее всех нас вместе взятых, и древних, и новых богов. Но он никогда не мог влиять на мироздание. Впрочем, может быть, я чего-то не знаю. Внимательно посмотрела на меня Елитара. «Ты видела то же, что видел я», — отвел я взгляд, переведя его на эльфов. «Но не все», — тихо добавила богиня, но так, чтобы я все же услышал ее слова. Слова, несказанно меня обрадовавшие. Я уж думал, она действительно прошлась по всем участкам моей памяти, включая те, что касались Артханфайра и встречи с Ливионом. Иначе бы она знала, как именно была создана Нория и первые боги мира. А оказалось, что нет. Интересно, почему? Эх, и Делария до сих пор не пришла в себя, а то хоть подсказала бы что-нибудь. А может, она уже и никогда... Хотя вряд ли. Бездна не та сущность, что будет врать ради сиюминутной выгоды. К слову, сама Бездна отлично знала, кто такой Ливион, а значит, знала и все остальное. Мне нечего скрывать. Пожал я плечами. «Надеюсь, что так», — не очень доброжелательно отозвалась богиня. «Спасибо», — разбавив возникшее между нами недоверие, произнес заметивший нас Дезрель, пытаясь нащупать на шее ошейник. Он первым пришел в себя и теперь пытался избавиться от проклятой вещички. Айриль же продолжала переминаться с ноги на ногу, скользнув по нам совершенно бессмысленным взглядом. «Не выйдет», — припустив воротник светлого эльфа, огорченно покачал я головой. «Ансерран так просто не снять». «Ансерран?» — искренне удивился мастер теней. «Тот самый, что...» Эльф не договорил, но и так было понятно, на что он намекает. «Угу», — недовольно буркнул я. «Тот самый, тот самый. Те твари, что его изготовляли после захвата вампирами свободных земель, сбежали куда подальше. В Насхар». «Вот значит, откуда у них ошейники». Дезраэль злопнул тело мертвого монаха и процедил сквозь зубы. «Теперь понятно, почему я чувствовал себя куклой на веревочках». «А что вообще произошло?» — спросил я, наклоняясь к телу одного из монахов. «Кстати, не в курсе, у кого из них был управляющий амулет?» «Откуда? У меня до сих пор последние часы жизни, как в тумане!» «Ладно, найдем». «Так что случилось?» — напомнил я эльфу про свой первый вопрос. «Ах, да!» Тот, приблизившись к Айриль, попытался встряхнуть девушку в надежде, что она тоже очнется. «Мы заметили у леса ребенка, напуганного, грязного и худого, как скелет. Вон он лежит, сучий сын». Но и сердце принцессы, конечно же, не выдержало. Глупышка решила ему помочь. «А ребенок возьми и начни удирать сюда, к этому поселку, точнее тому, что от него осталось. И я следом. Все же разделяться было бы глупой идеей». «Да и не думал я, что это может быть ловушкой». «А там вас встретили монахи и воины», — догадался я. «Не, не угадал», — потряс головой Дезраэль. «Нас встретил маг, или даже скорее архимаг. Лица его не видел, так что не скажу, человек или кто другой. Но спеленал у нас буквально за пару секунд. И только потом появились монахи с отрядом воинов. А глаза я открыл, когда на шее уже висел этот грёбаный ошейник. Маг? А куда он делся, ты снова не помнишь?» «А вот это еще помню». Передав нас монахам и удостоверившись, что ошейники работают как нужно, он сразу ушел порталом, созданным собственноручно при помощи странных рун, чем-то неуловимо похожих на руны каждой из ветвей эльфов. Задумчиво промычал я, внутренне напрягшись. Как-никак впервые слышу о разумном, не божественного происхождения, способном создавать порталы. Хотя, даже если и появится снова, с Елитарой ему в любом случае не совладать, все же произнес я с потаенной надеждой в голосе. И не думаю, что порталы его спасут. Стоявшая рядом богиня без возражения подтвердила мои слова многообещающей улыбкой, присущей какому-нибудь маньяку, а уж никак не миловидной девушке лет 25, внешне, разумеется. «Приветствую вас, великая древняя!» Дезраэль тут же принял невозмутимый вид, согнувшись в церемониальном поклоне. Он только сейчас понял, что за закованная в доспехи девушка пришла на остров вместе со мной. Елитара легким кивком разрешила ему подняться, благосклонно приняв жест мастера теней. «Так где же этот проклятый амулет?» — прошипел я, обыскивая уже третий по счету труп. «Забудь о нем», — внезапно насторожилась Елитара. «Снимем ошейники в замке», и мгновенно создала портал чуть в стороне от эльфов. «Что-то случилось?» — поинтересовался Дезрель, бесстрашно потянув Айриль к пугающей девушку арке. «Твой архимаг — это первожрец Вигора. Он вернулся на остров». «Первожрец?» — переспросил я. «Да, по сути, правая рука Бога, наиболее приближенный к нему разумный, способный в любой момент стать проводником его силы или аватарой, обратившись к нему напрямую. Еще таких существ, в коих мало чего осталось от простых смертных, называют «голос Бога». И знаешь, я предпочту встретиться с ним на своей территории, подготовив все возможное для противостояния и отступления. «Ого!» — удивленно протянул я. «Он что, способен сразиться с тобой на равных?» «Увы, да», — кивнула богиня, подтолкнув меня к арке. Краткий миг ощущения невесомости, и я вышел из портала в комнату Елитары. В кресле богини сидела порядком напуганная Айриль, рядом, облокотившись на подоконник, стоял Дезрель, а у двери, точнее того, что ею когда-то было, лежал Зуровал, тут же навостривший уши при моем появлении. Спустя секунду появилась и древняя. «Оба ко мне, быстро!» Закрыв портал, приказала богиня эльфам тоном, не терпящим возражений. Дезрель, придерживая Айриль за локоть, подошел к Елитаре. «Ты первый». Приподняв голову эльфа за подбородок, богиня, недолго думая, второй рукой рванула воротник брони и того, что было под ней, обнажая шею. «Будет немного больно», — предупредила она, прикоснувшись пальцами к тонкому, тускло засветившемуся черным цветом обручу. И Дезраэль, стиснув зубы, стойко выдержал первую минуту, даже не пикнув. А вот в начале второй также молча закатил глаза и просто-напросто вырубился. Если бы не реакция древней, то грохнулся бы на пол. Благо, Елитара была начеку и успела подхватить тело эльфа, продолжая касаться рабского ошейника. «Оу!» — простонала Айриль, вжавшись в кресло. «А можно это сделать как-нибудь по-другому?» — запинающимся голосом спросила девушка. «Увы, другого пути нет. Но не бойся, дитя», — успокаивающим тоном произнесла древняя. «Я почти сразу отключу твое сознание. Ты ничего не успеешь почувствовать». «Ого». Остается лишь посочувствовать Дезраэлю, который лишился этого самого сознания сам. Елитара с ним почему-то не особо церемонилась. Уложив бесчувственное тело эльфа на пол, в замке было на удивление тепло, так что не замерзнет, богиня подошла к Айриль. «Ты готова, дитя?» Аккуратно прикоснулась она к шее девушки, и та опасливо вздрогнула. «Да, великая». Закрыв глаза, тяжело вздохнула принцесса Синримов. «Значит, начнем». Ошейник на шее девушки засветился, ее лицо скривила болезненная гримаса, но уже через секунду тело Айриль расслабилось, а голова откинулась на спинку кресла. Елита раздержала свое слово. «Вот и все», — вскоре произнесла древняя, пару раз встряхнув ладонью, словно бы сбрасывая с нее мусор. «Зуровал», — окликнула она зверобога. «Оставайся с ними, пока не очнутся, а потом отведи к Лаэндалу или Маргвану». Согласно рыкнул волк. «И пусть нас не ищут, мы вернемся не скоро», — добавила Елитара. «В смысле?» — напрягся я. «Почему сразу мы?» «В прошлый раз выбирал ты», — усмехнулась древняя. Теперь выбор за мной. Мы идем в Ехалар. Елитара мгновенно оказалась рядом со мной, а потом мы просто-напросто исчезли, появившись у моста над разломом бездны. Хорошо. И что дальше? Спросил я, глядя на зависшую в воздухе прямо над мостом каменную громаду астральной тюрьмы. «Я не стала говорить раньше», — задумчиво ответила Елитара. «Но дело в том, что я не могу проникнуть внутрь, даже несмотря на все мое божественное могущество и происхождение. Ехалар надежно защищен от проникновения извне любой сущности, кроме Смотрителя. Но ты уже бывал там. Тебя знает Дух-Хранитель». «А значит, только ты сможешь провести меня внутрь». А хотел было возмутиться я, но не успел. Древняя взмахнула рукой. Перед моими глазами пробежали системные строчки текста об изменении дара Елитары, затем оповещение моей смерти, и вот я вновь в застенках астральной тюрьмы. «Как я, бездна тебя задери, это сделаю!» выкрикнул я в сердцах и от души покрыл матом заумную богиню. «Я помогу», — внезапно раздался совершенно незнакомый, вроде бы мужской голос в моей голове. «Чуть-чуть помогу. Дальше ты сам». «Внимание! Вы первые из смертных, кто воспользовался помощью самого хаоса. Любое воспоминание о вашем имени будет караться смертью с сего дня и до тех пор, пока само время не развеет его по бесконечности мироздания. Вы первые из смертных, кто выжил после воздействия чистейшей энергии хаоса. Извечный друг и в то же время враг хаоса, бездна, снисходительно смотрит на ваше сотрудничество. Но все равно, будьте внимательней в своем выборе и старайтесь не вызывать недовольства первородной силы». И снова я выругался, но уже прочитав новые, последовавшие за этими сообщения. «Внимание! На вас произведено краткосрочное воздействие первородной силы хаоса. Получены дебафы, обнуление уровня, обнуление характеристик, обнуление расы. Заблокированы все умения, специальности, достижения, дары Эльзегиды, Юламора, Елитары, призыв Зуравала Анра и кинжалов хаоса. Получен баф. Изменение класса на призрак хаоса. Срок действия бафов, дебафов — 24 часа. Вы больше не существуете для материального мира, и нет больше преграды, способной вас остановить. Даже боги не могут воздействовать на существо, чья плоть, кровь и душа состоят из хаоса. «Теперь найди сердце Ехалара», — добавил тот же голос, и меня легко подтолкнуло прочь из камеры. Призрачное, почти прозрачное тело легко прошло сквозь прутья клетки, и на тех даже защита не сработала. Ошарашенно протянул я, завыв, словно призрак. Ну, то есть я и был призраком, но завыл случайно. Я просто до сих пор не отошел от шока. А импульс продолжал нести меня дальше, прочь от клетки, через стены, через чью-то клетку и прислонившуюся к прутьям мумию. «Проведи меня внутрь, найти сердце. Как же вы меня задолбали! И ладно, Елитара и бездна, а хаоса-то что от меня надо?» Кстати, мое сознание было четким, как никогда. Я мог думать, мыслить, считать, составлять и решать в сотни раз быстрее, чем раньше. Круто! Но вернемся к грустной реальности. Найду я сердце астральной тюрьмы, и что дальше? Что это мне даст? Не проще было бы засунуть сюда древнюю, а не помогать мне? Эх, сердце, сердце. Что он вообще имел в виду под этим термином? Местный центр управления, наподобие как в пограничных крепостях или некоторых замках? Нет, вряд ли. Управлять магической составляющей крепости можно из любого помещения. Но что тогда? Дух-хранитель, может, это как-то связано с ним? Ведь без участия в Ехаларе Смотрителя кто-то же управлял тюрьмой. Кто-то, кто с легкостью считал все мои данные и присвоил уровень опасности и место заключения. Да, видимо, речь о нем, о духе-хранителе. Что ж, поищем. Думаю, в таком-то виде за 24 часа я смогу весь Ехалар облазить, заглянув в каждую щель, под каждый камень. Вот только внутри астральная тюрьма оказалась просто огромной. Нереально огромной. Больше, чем снаружи. Раза этак в 4 точно. Я, демона задери всех богов, погорячился, решив, что сумею исследовать ее за сутки. Миновало 5 часов, а я прошелся только лишь по одному уровню, или точнее ярусу, мимолетом отметив, по сути, пустующие клетки, если не брать в расчет уже знакомые мне скукожившиеся мумии самых разных разумных и неразумных существ. На ярусе А вообще не было ни одной живой души, кроме меня. Хотя и меня, в общем-то, уже тоже, можно сказать, нет. Давай думать логически. Где бы я спрятал сердце или ядро, или как там правильно, духохранителя? В самом труднодоступном, в самом безопасном, в самом защищенном месте. Вверх или вниз? Зависит от того, какой именно энергией питается дух-хранителя. Хотя выбор этой самой энергии тут небольшой. Везде только бездна, а под ногами так вообще разлом бездны. И я рванул вниз. Понятия не имею, сколько всего ярусов я проскочил, но много. Десятки точно. И чуть было не рухнул в разлом, но благо почувствовал дыхание бездны чуть раньше, чем преодолел последнюю преграду. Так что, мгновенно остановившись, я вынырнул из камня, вернувшись на последний ярус. Осмотрелся. Огромная, кажущаяся бесконечной со всех сторон, темная зала без единой опоры, где высоченный потолок, казалось, вот-вот рухнет на головы нарушителя мрачной, пугающей тишины. Но я-то шуметь не собирался, да и не мог бы, я теперь призрак. Так, а что у нас там вдали мигает? Заинтересовался я, краем глаза уловив мерцающее свечение небольшого по размерам предмета, расположенного точно между полом и потолком. Высокий пьедестал из черного хрусталя, поглощающего весь падающий на него свет. А на вершине... Теперь мне стали понятны слова хаоса. Сердце Бога! Огромный, круглый, многогранный кристалл. Самый большой из тех, что я видел. Вот он как раз и светился. И сейчас светится. Не так ярко, чтобы ослепить, но и не настолько тускло, чтобы не заметить. Я поднялся повыше, замерев напротив Клистегра, что вообще никак не реагировал на мое присутствие. Интересно, сердце какого бога Радон использовал для создания духа-хранителя астральной тюрьмы? И насколько же сильным был этот бог, если судить по размерам Клистегра? Но, наверное, никто, кроме Радона и Смотрителя, не знает ответов на эти вопросы. Не знаю их и я. Зато я нашел сердце, как того и хотел хаос. И что мне теперь с ним делать? Внимание! Срок действия бафов, дебафов прерван. Не думаю, что это ответ, но ладно, принято. Я вновь почувствовал свое тело, его тяжесть, но вместо того, чтобы рухнуть вниз с немалой высоты и разбиться о каменный пол, так и остался висеть напротив Клистегра. Тот, кстати, мгновенно среагировал на мое появление, остановив мигание на красном цвете опасности, и перед глазами появились строчки текста. Статус объекта Крейбен — заключенный. Уровень опасности — очень высокий. Место заключения — ярус А. Доступ в ярус-хранитель запрещен. Система защиты яруса-хранитель активирована. Ошибка. Обнаружение объекта Крейбен в ярусе-хранитель произошло 0,124 секунды назад. Нарушений периметра охранной сети в системе безопасности не зарегистрировано. Сигнатур магических колебаний, резонанса энергетических волн или иных воздействий на периметр защиты не зарегистрировано, или они находятся в пределах допустимых норм, или имеют статус разрешенных объектом Дориэл Авель, статус «Смотритель». Требуется уточнение уровня доступа объекта Крейбен. Отправлен уточняющий запрос объекту Дориэл Авель. Ошибка. Объект Дориэл Авель находится вне пределов плана АКК ГОШ и недоступен для связи с центральным ядром яруса-хранитель. В случае отсутствия объекта Дориэл Авель более 720 часов, 543 из 720, его статус «Смотритель» будет аннулирован согласно протоколу Варнас, утвержденному создателем астрально-энергетического комплекса Ехалар Радоном. Новый объект для статуса «Смотритель» будет выбран из числа заключенных с наименьшим уровнем опасности. Система защиты яруса-хранитель. Деактивация. Смена статуса объекта Крейбен. Гость. Доступ в ярус-хранитель. Разрешен. Доступ к основному функционалу астрально-энергетического комплекса Ехалар. Запрещен. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными вашему статусу функциями. Конец второго тома пятой книги. Март-сентябрь 2019 года.